Глава 23. Кайя. Саша вывела их через потайной ход, который, по ее словам, они прорыли еще вместе с братом. Это многое объясняло. Ход вел в систему канализации, а не сразу за стены. Поэтому прорыть нужно было не так много, однако и этого было бы слишком много для хрупкой девочки. Услышав о канализации, Кая подумала, что идти придется по пояс в воде, но под ботинками чавкала только жидкая грязь. И Кая, и Артем сняли белые наряды и переоделись в одежду, больше подходящую для леса, сшитые еще до события джинсы, крепкие ботинки, плотные рубашки и ветровки. Саша отдала им старый рюкзак. Он был хуже того, что у них отобрали, но выбирать не приходилось. Остались в городе тени и их запасы еды, хорошие ножи, украденный Каей самострел, которому так и не суждено было выстрелить, дедушкин арбалет, о котором она особенно жалела. Саша отдала им два ножа и старый арбалет с изрядно сбитым прицелом. Однако это было лучше, чем ничего. Еще в рюкзаках теперь лежали новые карты с пометками и спальный мешок, потрепанный, в заплатах, однако большой и теплый. Второго мешка найти не удалось, зато Саша отдала две теплые куртки. Также они пополнили запасы воды и еды. Теперь в рюкзаках была пара мешочков с горохом и гречкой, немного солонины, пара сушеных рыбин неизвестной Кае породы, с десяток картофелин, мед и крохотный мешочек перца, который она прежде не пробовала. «Тут немного, но вам хватит». Прощаясь с ними у выхода из канализационной трубы, Саша выглядела спокойной и собранной. «Дальше поможет Ган, я его знаю. Когда он услышит, что вы от меня, поделится с вами едой и даст все, что захотите. Сможете идти в Северный, хотя я бы не пошла». «Почему?» — быстро спросил Артем, и Кая еле сдержалась от того, чтобы вмешаться. Несмотря на Сашину помощь, что-то в ней нервировало Каю. К тому же воздух в трубе был спертым, хотелось скорее оказаться снаружи. «Все говорят, что там ничего нет». Саша пожала плечами. «В больших городах было много электричества. Вроде как все погибли, только нечисть». «Спасибо за совет», — буркнула Кая и кивнула Артему. «Идем». «Идите быстрее. У них есть пара псов». «Вовремя сказала», — пробормотала Кая. «Ну?» Однако Артем все еще стоял и смотрел на Сашу, переминаясь с ноги на ногу. «Они точно не узнают, что ты помогла нам». Наконец выдавил он и залился краской. Кая почувствовала раздражение, хотя и не могла понять, почему. Саша широко улыбнулась, и Кая с неохотой отметила, что так ее хорошенькое личико под темной шапкой кудрей становится еще более хорошеньким. «Не беспокойся. Я долго думала, прежде чем все провернуть. Должно сработать. Ну, я надеюсь, что сработает». «Спасибо, что помогла». Голос Артема дрогнул. «И что отдала мне Одиссею. Не волнуйся за Ингу. Мы все сделаем». Саша снова улыбнулась. «Раз ты обещаешь, мне не о чем волноваться». «Сделаем, что сможем», — сказала Кая и нахмурилась. «Давай, идем. Время». Саша помахала им рукой и быстро скрылась в глубине хода. Теперь ей предстояло заметать следы. Нужно было сделать все, чтобы никому в городе тени не пришло в голову, что именно она, всеобщая любимица, причастна к исчезновению пленников. Артем какое-то время смотрел ей вслед, и Кая демонстративно фыркнула. Сделав несколько шагов в сторону, она чиркнула спичкой и подожгла свечу, выданную Сашей. Неровное пламя осветило стенки трубы, покрытые плесенью и влагой. «Чего ты?» Артем догнал ее. «Все нормально?» «Нормально», — пробормотала Кая, не глядя на него. «Просто хочу поскорее убраться. Или ты уже забыл, что они хотели убить тебя?» «Мы не договорили». «О чем?» «Ну, про тень». «А-а-а», — понимающе протянула Кая. «Ну, сейчас-то, конечно, самое время поговорить». «Ага». Артем явно не уловил сарказма. «Мне кажется, что Саша сказала правду. Посуди сама. Помнишь, как мы здесь оказались?» «Угу». Неохотно отозвалась Кая. «Помнишь, труба была справа. А потом мы увидели лужу. Ты тоже видел?» «Да, успел». Артем поправил лямку рюкзака. Ему достался новый, неудобный. «После этого город пропал. Тебя это не удивило?» «Угу». Кая внимательно считала повороты. Меньше всего ей хотелось заблудиться в этих катакомбах один на один с Артемом и его разглагольствованиями. «И?» магия. Артем прибавил шагу, чтобы помахать пальцем прямо у ее лица. Как еще нас могли сбить с толку? В лесу такое бывает. Дедушка рассказывал, люди, когда теряются, думают, что идут правильно, а на самом деле могут уйти на много километров не туда. И тогда... Ты когда-нибудь терялась в лесу? Кая медленно покачала головой. Вот, и я об этом. Артем сосредоточенно всматривался в темноту. Не могла ты потеряться. Нас водили, так нечисть водит. А потом они меня схватили. Все сходится. Если на их стороне кто-то из прорехи, они могут пользоваться магией. Как думаешь? Думаю, что в этом мог бы быть смысл, если бы с тварями из прорехи можно было договориться. Неохотно отозвалась Кая. Все знают, что нельзя. Может, просто никто не пробовал? Отозвался Артем задумчиво. Кая знала. Когда в его голосе появлялись такие нотки, это значило, что скоро он уйдет в размышления и замолчит, что не могло не радовать. Выходу из канализации пора бы было уже появиться. Однако Артем снова заговорил. Может, ключ к электричеству в этом? Ведь они используют. Ты видела? У них есть электричество. Они не боятся. Как это объяснить? Отличная идея. Язвительно отозвалась Кая. Предлагаешь везде начать отдавать им людей, чтобы помогали с прорехами? М? Помолчи, пожалуйста. Мы, кажется, пропустили поворот. Она демонстративно зашевелила губами, радуясь, что удалось уйти от обсуждения тени. В темной трубе почему-то не хотелось думать о нем. Совсем. Она машинально сунула руку в карман и сжала в кулак то, что в нем лежало. Стало легче, как от поддержки доброго друга. Они действительно пропустили поворот. Кая стряхнула липкие лапки паники, возвращаясь назад. Теперь она действовала вдвое внимательнее. Артем, наконец, замолчал. Кая старалась не признаваться себе в том, что ей не по себе. Грязь противно чавкала под ботинками, скругленные стены давили, глаза не желали привыкать к темноте. Только жалкий огонек свечи отделял их от первобытной тьмы, которая заставляла кровь быстрее бежать по жилам и напоминала о временах, когда человек был добычей для ночных хищников. Впрочем, их время не сильно отличалось от тех времен, и Кае было не привыкать к страху. За годы вылазок он стал привычным, как вторая кожа, и давно уже не мешал. То, что другие считали бесстрашием, было привычкой к страху. Он был старым другом, который помогал выживать. Но это было слишком даже для нее. Привыкшей к прохладе леса, Кае стало трудно сохранять самообладание. Из глубин труб пахло отвратительно, и не хотелось выяснять, чем именно. «Кая, смотри!» Громкий шепот Артема оглушил. «Там светлее!» И вправду становилось светлее. Этот нежный серебристый свет показался Кае самым красивым из всего, что ей доводилось видеть. Свет звезд и луны. Ночь снаружи была ясной и безоблачной, и они были совсем близко. «Как думаешь, мы...» Начала была она, но уже через мгновение забыла, о чем хотела спросить. По трубам разнесся оглушительный рев, будто все лесные твари вопили одновременно. Артем побелел, как бумага. «Что это?» «Неважно, идем. Давай быстрее. Не оглядывайся». И они побежали. Поскользнувшись на скользкой жиже, Кая выронила свечу. Огонек мелькнул и погас. Это было неважно. Теперь свет снаружи освещал путь. Они выбежали из трубы, задыхаясь. Страшный вой несся вслед. «Что это, а? Что?» Голос Артема срывался. Кая с наслаждением вдохнула чистый лесной воздух, запрокинула голову. Звезды над головой показались бледнее обычных. Быть может, из-за того, что в городе тени было много собственных огней? Выясним потом, это уже не наша проблема. Артем помедлил, растерянно оглянулся, и Кая поняла, о чем он думает. «Да Бога ради!» сказала она, чувствуя, как в душе волной поднимается раздражение. «Даже если это имеет к ней какое-то отношение, мы не поможем. Старайся идти по валежнику, на нем следов не видно. На землю не ступай». Кая и сама понимала бесполезность этого совета. В темноте выверять каждый шаг было невозможно, оставалось надеяться на удачу. Кая надеялась, что Саша правда продумала все до мелочей и след не приведет к ее дому, но расслабляться было рано. Артем угрюмо кивнул и пошел следом, на ходу отбрасывая темную челку с лица. С полчаса они шли молча, торопливо перелезая через кучи валежника, ломясь через кусты напрямик. Страшный вой прекратился, но Кае все время казалось, что она вот-вот услышит его снова, на этот раз у себя за спиной. Артем перестал оглядываться и следовал за ней со скоростью хорошо обученного стража. Остановились они только один раз. Артем достал мешочек с перцем из рюкзака и стал рассыпать его за спиной. Резкий запах должен был помешать собакам. Кая машинально подумала, что не попробует еды с перцем. Возможно, никогда. Отойдя на достаточное расстояние от города, Кая пошла медленнее, услышав, как тяжело дышит Артем. Он скорее упал бы замертво, чем признался, что выбился из сил, и тащить его на себе не входило в Каины планы. Привал 5 минут. Артем с облегчением плюхнулся на траву. Кая уселась рядом, отстегнула от верхнего клапана рюкзака арбалет и положила себе на колени. Строго говоря, Кая не была уверена, что он поможет, если на них нападут. Прицел был сбит слишком сильно, оружие нуждалось в починке. И все же с оружием в руках Кая чувствовала себя спокойнее. «Мы пойдем искать Гана», — нарушил молчание Артем. Кая не отвечала. Безумием было рисковать теперь, и все же, если бы не Саша, им бы не удалось выбраться из города. «Давай поговорим об этом потом, хорошо? Хочу уйти как можно дальше. Они будут разыскивать нас. Они знают этот лес. Они налегке. У них преимущество». «Саша говорила, у нас час». «Ну, раз Саша говорила». Кая сжала кулаки, почувствовала, как хрустнули суставы. «Слушай, если этот рев значил, что какая-то тварь сладко поворочилась во сне, я буду рада. Но на случай, если нет, не стоит рассиживаться». «Тварь?» Артем поднял глаза. «Так теперь ты веришь, что там правит тень?» «Не знаю, во что я верю», — буркнула Кая раздосадованно. «Решу потом. А сейчас вставай, надо двигаться». «В какую сторону?» Теперь в голосе Артема Кая различила упрямство, которого раньше в нем не замечала. «Правда, Кая, мы же вдвоем идем. Можем решить сейчас». Некоторое время они смотрели друг другу в глаза, и это было как поединок. Наконец он отвел глаза, но радости победы Кая не почувствовала. «Ладно, пойдем в сторону Сашиной общины. Пока что. Когда станет безопасно, решим точно». Артем кивнул. «Хорошо». На следующих привалах они не разговаривали. Сидели на рюкзаках, переводя дух, а потом шли снова. Глаза у Каи заболели, потому что она постоянно щурилась, вглядываясь в путаницу ветвей. Руки подрагивали от напряжения, голова гудела. Кая подозревала, что выглядит больной. Артем был не лучше, бледный, напуганный. На привалах Кая тратила пару минут, чтобы замести следы, как учил дедушка. Получалось не слишком хорошо, но она надеялась, что этого окажется достаточно, чтобы сбить преследователей с толку. Несколько раз ей казалось, что она слышит голоса. Тогда они с Артемом прятались и долго вслушивались в молчание леса. Дважды они пересекали ручьи. Кая торопливо пила ледяную свежую воду прямо из горсти, а Артем наполнял фляги. Рассвет принес облегчение. Конечно, слабые солнечные лучи, пробивающиеся сквозь кроны деревьев, не обещали, что теперь они в безопасности. И все же Кае стало спокойнее. Возможно, они и вправду оторвались от преследователей. Голова кружилась от слабости, и, выбрав место, которое было надежно укрыто деревьями со всех сторон, Кая остановилась. «Привал». Артем с надеждой посмотрел на нее, но Кая помотала головой. «Нет, мы не можем идти дальше без нормального отдыха. Я уверена, мы оторвались». На самом деле она чувствовала себя далеко не так уверенно. К счастью, Артем слишком устал, чтобы спорить, и уже через несколько минут крепко спал в развернутом прямо на пенке спальнике. Кая сидела рядом с арбалетом на коленях, время от времени прикрывая усталые глаза, но ни на мгновение не позволяя себе задремать. «Странно», — сказала Кая, когда через 3 часа они продолжили путь. «Поспали часа по полтора, а стало лучше». «У меня тоже так», — бодро отозвался Артем, явно довольный, что она завела разговор. «Может, потому что новый день?» Кая кивнула. В лесу замаячил просвет. Они выходили к старой дороге, вдоль которой можно было добраться до общины Гана, если, конечно, она правда существовала. Артем остановился, и Кая поняла, о чем будет разговор. В памяти мелькнула Саша с пышными кудряшками. Мелькнула и тут же пропала. «Мы идем туда, верно?» Кая помолчала, опустила на землю рюкзак. Теперь она думала не о Саше, а о девочке с тонкими руками, утопающей в темноте душной комнаты. Кае почудился запах сушеных трав, и на мгновение она вспомнила другую комнату и другого больного. «Ты же понимаешь, что это опасно? Вещи у нас хуже, чем были. Возможно, нас будут искать эти психи. И даже если община существует, а это, заметь, не факт, мы сильно задержимся». Артем пожал плечами. «Хочешь, чтобы я убедил тебя, что мы поступим правильно, если пойдем?» Кая фыркнула от неожиданности, а потом, не удержавшись, улыбнулась. «Не обязательно. Просто хотела, чтобы ты был в курсе». «Ну, теперь я в курсе». Артем улыбнулся в ответ. «Долго идти?» Кая достала из кармана карту. Расправила. «Вот, смотри. Двигаться будем вдоль дороги. Она уже близко. По прямой дня 3. Думаю, лучше идти не по самой дороге. Там мы как на ладони. В конце концов, мы не можем знать наверняка, преследуют они нас или нет». «Когда я был у них?» Вдруг сказал Артем. «Меня держали в комнате с кучей коробок. Знаешь, что в них было?» «Ты хочешь, чтобы я угадала?» «Одежда». Артем вздрогнул, и Кая сразу поняла, почему. «Знаешь, самая разная одежда. Свитера, штаны, рубашки, даже платья. Все это лежит там, никому не нужное. Я и подумал, откуда у них столько одежды? Ее даже никто не носит». Кая молчала. «В общем, мне кажется, им хватает случайных путников. Может, они не будут тратить силы искать нас?» Кая кивнула, думая о том, что оттягивало ей карман, но ничего не сказала. «Кстати, к счастью, направление мысли Артема изменилось. Как думаешь, мы могли бы как-то предупредить других?» Кая непонимающе уставилась на него. «Других? Ну, других людей, раз они всегда находят, кого отдать этой, этому, тени. Значит, выходит, и много людей попадается. Вот я и подумал, может, мы должны как-то предупредить других путников, чтобы они туда не ходили?» Подумав, Кая честно ответила. «Боюсь, мы можем только рассказать об этом всем, кого встретим. Дедушка говорил, слухами земля полнится». Артем кивнул. «Я тоже пока ничего другого не придумал. Если бы, как раньше, существовала та волшебная штука, интернет, проблемы бы не было». «Угу. Более того, у нас не было бы кучи других проблем». Кая взвалила рюкзак на плечо, давая понять, что привал окончен. «Ладно, идем, дорога близко». «Думаешь, они не пойдут за нами?» Кая нервно дернула плечом. «Надеюсь, что не пойдут». Она вспомнила о полоумном старике, который набрел на их костер ночью. Путешествие длилось не так долго, но возможных преследователей становилось все больше, и Кае это не нравилось.